Глава 20. Дом у родителей Артура довольно большой, но не похож на пафосный особняк, как у большинства жителей этого элитного района. Вместо того, чтобы отстраивать огромное строение, судя по всему, они решили отвести больше площадь под газон и сад. Подозреваю, что на заднем дворе есть бассейн и какая-нибудь беседка. Артур заводит меня в дом и качает головой, когда я хочу сбросить обувь. «На первом этаже не разувается», — поясняет он. «О, ладно». Отзываюсь и иду вместе с Артуром в просторную, уютную гостиную. «Мам, пап», — зовет он. Из кухонной зоны выходит роскошная улыбающаяся женщина. Но когда она видит меня, у нас обеих улыбки сползают с лиц. Меня мгновенно бросает в жар, а потом сразу в холод. Чувствую, как начинают потеть ладони, и я пытаюсь сделать шаг назад. Артур смотрит сначала на маму, а потом на меня. Хмурится, не понимая, что происходит. А мне хочется развернуться и убежать. Возможно, даже навсегда исчезнуть из жизни Артура. «Что тут происходит?» – спрашивает он. «Добрый?» Появившийся в гостиной мужчина прерывается на полуслове, и я ощущаю, как немеет мое лицо. «Вы что, знакомы?» – спрашивает Артур, обводя всех присутствующих взглядом. «Мне, наверное, лучше уйти», – произношу хриплым голосом. «Да что происходит, блядь?» – рявкает мой жених. «Артур», – предупреждающим тоном отзывается его отец. «Когда ты сказал, что твоя девушка старше тебя?» – говорит мама Артура. «Я сказала, что мне все равно, только бы ты был счастлив. Но я не соглашалась принимать в своем доме любовницу твоего отца». Цедит она с презрением. «Лиза, прекрати», – говорит отец Артура, а я чувствую, как слабеют колени. «Не понял», – произносит Артур, – и чуть крепче сжимает мою руку. «Кира, это правда?» Я качаю головой, но не могу выдавить из себя ни звука. Губы будто склеились и не желают шевелиться. «О, сейчас она начнет изображать из себя святую!» Кривит красные губы Елизавета. «Олег уже эту стадию прошел, теперь ее очередь. Но я хочу, чтобы ты знал, сын, я не потерплю в своем доме какую-то шала, Лиза!» – рявкает Олег. «А что, Лиза, как по бабам шляться, так ты, а как последствия разгребать?» «Кира?» – зовет меня Артур, и я сглатываю. «Ну, что молчишь?» – снова нападает на меня Елизавета. «С Олегом не прокатило, так ты на его сына переключилась?» «Молодой крови захотелось?» «Да мы не...» Начинаю я, но замолкаю, когда слышу от входа еще один женский голос. «Привет, семья! О, а что у нас занимает сцена?» «Добрый вечер, я Инга». Она обходит меня, и ее лицо вытягивается. «Мам, это же...» Она указывает на меня пальцем, глядя на свою мать. Чувствую, как закипаю. Внутри бурлит такая лава, что если я сейчас не уйду отсюда, чувствую, рванет. И не просто рванет, а разнесет все вокруг к чертям. Вот еще одна из причин, почему я не хотела отношения с молодым мужчиной. Мало того, что есть риск быть знакомой с его родителями, еще и это знакомство может быть не самым приятным, как в нашем случае. «Да, Инга, это она. Пришла в наш дом, представляешь? Как будто ничего не произошло». «С меня хватит!» Шиплю я и резко вырываю руку из схватки Артура, впиваясь взглядом в его отца. «Что, не хватило смелости сказать жене, что я тебя отшила, как только узнала, что ты женат? И что ты ни разу не побывал в моей постели? Даже изменяя жене, корчишь из себя героя!» Перевожу взгляд на Елизавету. «Я не спала с ним ни разу. Даже если вам кажется иначе». «Почему же в прошлую нашу встречу ты этого не сказала?» Кривит она губы. «Много времени понадобилось, чтобы придумать эту ложь. За моего сына ты не выйдешь. только через мой труп. Развернувшись, тороплюсь из этого дома. Внутри меня Армагеддон. Я мечусь между тем, чтобы швырнуть в маму Артура стулом, и тем, чтобы впасть в истерику и банально разрыдаться. «Кира!» – слышу вдогонку голос Артура. «Кир, подожди!» «Артур!» – вторит ему истерический голос его матери, но я не слушаю, что она ему говорит, потому что уже захлопываю за собой дверь в роскошный дом именитых адвокатов. «Черт! Какие же они интеллигенты на работе! И какие твари в личной жизни!» Как вспомню, как Елизавета приезжала ко мне в университет разбираться, так вздрогну. Тогда она не поверила тому, что я не спала с ее мужем, и даже не дала нормально объясниться. А если бы дала, то уже бы давным-давно знала, что Олег ухаживал за мной всего 2 недели. Даже не ухаживал, преследовал. Он такой же настойчивый, как и его сын. Спустя 2 недели я узнала его фамилию и погуглила. Там не надо было долго искать. Первая же статья рассказывала об адвокате Олеге Кирилловиче Верещагине и его супруге Елизавете. Жаль только, о сыне ничего не было. Иначе я в первый же вечер уехала бы с зачарованной дачи подруги. «Кира, тормози!» выкрикивает Артур и ловит меня за локоть в центре роскошной дорожки, вьющейся между аккуратно подстриженными хвойными кустами. «Подожди!» «Артур, прости! Я не знала, что ты их сын. Если бы изначально была в курсе, я бы не позволила всему этому случиться между нами». «Ты правда не спала с отцом?» «То, что ты задаешь этот вопрос, уже полностью характеризует наш уровень доверия. На таком семью не построишь». Пытаюсь выдернуть свой локоть, но Артур усиливает хватку. «Отпусти!» Прошу его и чувствую, как горло подкатывает ком, а глазам слезы. Я в секунде от того, чтобы сорваться в истерику. «Не отпущу. Прости, что задал дурацкий вопрос. Я просто в шоке от всего, и пока еще не уложил эту хрень в голове». «Артур, отпусти!» Дрожащим голосом прошу я, а потом всхлипываю. «Чёрт, малышка моя!» Ласково произносит он, и это срывает предохранители. Я раздражаюсь отвратительными рыданиями, а Артур крепко прижимает меня к себе. Его рубашка пропитывается моими слезами, но, кажется, ему совершенно нет до этого дела. Он целует меня в макушку, позволяя расклеиться в его объятиях. «Артур...» Чуть успокоившись, произношу я. «Ты... должен вернуться в дом». «Я должен успокоить свою девочку, отвезти ее домой и накормить вкусняшками. Больше я никому ничего не должен». «Ты не можешь вот так просто забивать на них. Они твоя семья». «Да похуй, слышала?» – рявкает он. «Мне не надо их благословения. И вообще, теперь моя семья – это ты. А они просто родственники». «Ну все, крошка, поехали за вкусняшками».